По ментальному каналу пришла картинка моего творения, что во главе стаи гулей вынес с разбега северные ворота лагеря и начал рубить солдат ударами огромного двуручного меча. Пришлось постараться, делая оружие ему под размер, он был выше меня на голову, а на фоне местных и вовсе выглядел титаном. Но 2 часа трансмутации земли в железо и придание ему формы того стоили, каждый взмах клинка огромного мертвеца сеял смерть в рядах противника, и широкие косые удары разрубали по несколько солдат разом, а в пролом уже вбегали голодные гули, накидываясь на живых с немыслимой для людей яростью. Победа близко. Я сидел на высоком обрыве недалеко от лагеря, смотря на текущую внизу бурную реку. Периодически приходилось мысленно направлять группы гулей на помощь созданному великану, на которого отошедший от первого шока вражеский командир кидал все силы. Число гулей быстро уменьшалось вражескими магами, но и силы врага были невелики. Нежить не останавливали ранения, она рвалась вперед даже с перебитыми камнями конечностями, чем солдаты царства земли похвастаться не могли. Отгрызенная монстрами конечность навсегда выводила их из строя. Земля начала слегка вздрагивать. Кто-то быстро приближался ко мне. Взглянув на картину глазами летающего в небе костяного конструкта, я увидел 2 десятка людей верхом на птицах, во главе с магом, что обнаружил зараженную некросом землю. Опять придется сражаться в лоб, но теперь я знаю, на что способны местные. Посмотрим, чем же еще аборигены смогут меня удивить. Взмах рукой, и под лапами птиц вылезают небольшие костяные шипы. Недостаточно, чтобы убить животных, но хватит, чтобы сбросить их седоков. По-моему, я слышал хруст чьей-то шеи. Точно, небольшая вспышка энергии смерти придала мне немного сил, значит, счет открыт. Но отряд, не останавливаясь, продолжает сокращать расстояние между нами, особенно упорствует их командир, но и остальные не отстают. Надо сбить с них прыть. Кинутый на пробу огненный шар не принес особого успеха, кажется, они только ускорились, а маг, что прикрыл их от него каменным щитом, и вовсе забыв про своих солдат, рванул в мою сторону, как скаковая лошадь. А вот это он зря. Швырнув в него цепями ближайший булыжник, я начал создавать в руке заклятие костяного захвата, и когда он отбил его в мою сторону, пропуская над собой снаряд, выпустил чары в землю. Половину вражеского отряда пробили вылезшие из-под травы белые колья, превращая их в распятые подобия батареек, из которых я мог черпать жизненную силу. Но, кажется, их глава слегка тронулся умом, он, не обращая внимания на подчиненных, начал закидывать меня камнями, пытаясь навязать ближний бой. Крупные снаряды я разбивал цепями, мелкие принимая на сферу оберега, укрепленную специально против такого врага. Но тот не успокаивался, пытаясь продавить каменными снарядами мою защиту, и отправлял все более крупные камни в полет. И чем больше он пытался поднять земли, тем медленнее это делал. И на очередном взмахе руками я, просто схватив его цепью за ногу, повалил на траву, а вся поднятая им масса рухнула на него, образуя небольшой холм. Жаль, что маги земли куда крепче обычных людей, и вспышки некроса не было. Нужно добить врага. И только я начал плести чары для добивающего удара, как меня что-то ударило в спину, заставляя отправить не до конца сформированную молнию в небо. Солдаты, избежавшие кольев, сумели подобраться на бросок копья, чем успешно воспользовались. Я планировал, что они сбегут при виде насаженных на колья своих сослуживцев, но кажется, они стали только злее. Эта нация своей упертостью начинает меня утомлять. Бретонец раздраженно развернулся к отвлекшим его солдатам, создавая рабочей рукой чары, но бойцы не стали ждать и сами бросились на него в попытке побороть чародея в рукопашной и отвлечь его от выбирающегося из-под завала командира. Отбив цепью еще пару копий, Григор резко ударил молнией в крайнего солдата. Тот попытался отпрыгнуть, но доспех слегка замедлил его, и на траву упало хорошо прожаренное тело с дырой в груди. Подбежавшего следом бойца некромант ударом цепи лишил оружия и схватил за лицо. Раздался истошный крик, и голова солдата вспыхнула огненным факелом, а в воздухе сильно запахло паленой плотью. Отшвырнув в сторону уже недвижимое тело, Григор повернулся лицом к обступившим его полукругом солдатам. Их осталось 7, но внимание некроманта привлек только сержант Чан, что внимательно следил за каждым его движением. Осторожный противник, самый неприятный. Быстро наложив на себя чары железной плоти, чародей ринулся на ближайшего бойца царства земли. Те попытались слаженным ударом пронзить Григора, но их мечи только бессильно скользили по пленке, окружившей тело некроманта, что круговым ударом своего оружия подсек ноги еще 2 бойцов, Они не успели даже понять, что случилось, как их тела проткнули костяные шипы, вылезшие из-под земли. Нервы еще одного солдата не выдержали, и он с ревом попытался прямым ударом разрубить бретонца, но, как и в прошлый раз, клинок не смог пробить чары защиты, а сам солдат сгорел в потоке пламени, ударившем из руки некроманта. Оставшиеся бойцы были недавним пополнением и, видя смерть стольких товарищей, попытались бежать, несмотря на крик сержанта Чана «Куда?». Но ударившие из-под земли колья пронзили двух беглецов, а сердце оставшегося пробила молния, заставив его фонтанирующее кровью тело дергаться в конвульсиях. Целым остался только сержант Чан. Колдун вскинул руку, и в солдата отправился поток пламени, заставив Чана отступить на пару шагов. Но старый ветеран весь бой изучал своего противника и, как он думал, примерно представлял его возможности. Подождав, пока огонь иссякнет, он ринулся на Григора, пропуская над собой удар цепью. Приблизившись вплотную, Чан начал наносить град ударов, не давая некроманту создать новые чары, периодически уклоняясь от цепи, которой тот пытался отбиться от сержанта. И такая тактика работала, заклятие защиты слабело, а обновить его Григор не мог, удары сбивали его концентрацию. Наконец, с громким звоном пленка железной плоти исчезла, и сержант тут же пронзил клинком сердце колдуна. Пару секунд Григор смотрел на проткнувший его клинок, а затем резко схватил противника, задержавшую меч, руку. Старик пытался вырваться, но безуспешно, руку будто сжали стальными тисками, и цепь некроманта уже обвивала его пояс. Тогда он выхватил свободной рукой кинжал из-за пояса и попытался воткнуть его в висок чародею, но тот успел подставить ладонь под удар, и клинок, пробив ее на вылет, застрял в конечности, а пальцы колдуна крепко вцепились в запястье воина, не давая бросить оружие. Ветеран пытался вырваться из захвата, бил ногами державшего его колдуна, но видел только усмешку под его капюшоном. И тут он понял, все это время не только он изучал своего противника, но и тот смотрел, как он действует и реагирует на смерть своих солдат. Некромант знал, что такого противника он быстро не одолеет, и, не желая бегать за ним, дал тому возможность для атаки. И теперь капкан захлопнулся. Подняв невысокого солдата над собой, колдун произнес заклятие на грубом языке, и огонь охватил их обоих, но Григору он не доставлял неудобств, а сержанта Чана сжигал заживо. Пара минут истошного крика, и на траву упало еще одно обугленное тело. Бретонец с небольшой усталостью оглядел поле боя, смотря на витающий над телами сизый дым. Отряд, что не так давно нашел его следы, встретил свою смерть. Добить постепенно уступающий под натиском нежити полк, и никто не сможет найти следы его прихода в этот мир. Григор вернулся было к холму, чтобы добить оставшегося врага, но тут же отступил, закрывшись магическим оберегом от взорвавшейся каменной шрапнелью земли, из-под которой выбрался помятый, но все же живой капитан Ми. Вид того был ужасен. Рассеченное камнями лицо было все в крови, левая рука свисала плетью, а броня выглядела так, будто ее прожевал дракон. Но Шуми стоял прямо, с ненавистью глядя на своего врага, на что колдун только хмыкнул. И уже поднявшего руку для завершающего удара Григора обхватила сзади обожженная фигура сержанта Чана с криком: «Капитан, давайте!» И капитан не подвел. Собравшись силами, он вложил в удар всю ненависть к убийце своей невесты. Огромная каменная волна вполне могла снести и небольшой крейсер. Григор рывком сбросил с себя ослабевшее тело сержанта и ударил самой сильной молнией, на которую только был способен, но он не успел. Заклятие пробило слой камня и поразило капитана Мия, но неостановимая масса земли снесла самого колдуна с частью холма прямо в текущую внизу реку. Примечание к части. Надо пересмотреть пару серий Ла. Следующая глава будет чуть позже. Глава 5. Кошмары наяву. Река мотала Григора как тряпичную куклу, не давая ни секунды, чтобы отдышаться. Течение было сильным, а плавание никогда не входило в список талантов некроманта, что барахтался в тщетных попытках добраться до виднеющегося вдалеке берега. Дело также осложняли раздробленные ударом каменной волны ноги, и пусть колдун не чувствовал боли, сломанные конечности сейчас ему скорее мешали, чем помогали. Неизвестно, сколько длилась его борьба со стихией, и сколько еще она могла бы продолжаться, если бы на очередном пороге реки поток воды не впечатал сильно истощенное тело бретонца о скалу, крепко приложив головой об камень. Последним волевым усилием тот успел запустить чары восстановления организма, а затем его разум поглотила тьма. дворец хозяина огня. За несколько дней до бегства Григора из Тамриэля, отблески пламени играли на узорчатых колоннах тронного зала. Сидящий на троне хозяин огня бесстрастно взирал на преклонившую перед ним колено дочь. Азай был в раздумьях. Поражение на Северном полюсе оказалось сильным ударом по его репутации. Нет, огненный трон стоял так же незыблемо, а народ был твердо уверен в необходимости продолжать войну. Но слух о том, что завещание Азулана было не настоящим и Айра имел куда больше прав на престол, уже начал ходить среди людей. Нужно было дать черни виновника в этом провале, и то, что опальный генерал был в момент буйства аватара в ставке командования, оказалось как нельзя кстати. Но для такого сложного дела, как арест дракона Запада, нужен был кто-то умелый и преданный лично Азаю. Обычные войсковые части могли, если не провалить это задание, то случайно упустить его брата. Тут он и вспомнил про Азулу. С детства она всегда радовала его своими успехами, с легкостью превосходя сверстников, и чем старше она становилась, тем сильнее было заметно ее превосходство над первенцем Азея, Зука. Пусть внешность она унаследовала от матери, но характером полностью пошла в отца. Принцесса выросла сильной, хитрой и жестокой, настоящая наследница престола, не то, что ее брат. И что самое главное, она люто ненавидела Айра, так и не простив ему ту присланную куклу. Мысли главы огненного народа плавно перетекли на его сына. Тот с рождения был слабым, а с возрастом все больше было заметно влияние Урсы, сделавшей из наследника ничтожество. Самым большим разочарованием для Азея было даже не отсутствие успехов принца в огненной магии, это со временем можно было исправить, а безволие. Будущий повелитель огненной нации не может быть таким мягким, не может себе этого позволить. Хозяин огня должен обладать многими качествами, но самое главное, его внутренний стержень должен быть крепче металла. Это главное требование для любого правителя, но только в случае с народом огня оно становилось основным. Воинственный народ постоянно проверял на прочность своего лидера. Зука этим никогда похвастаться не мог, позволяя помыкать собой кому угодно. Урсе, Азуле, Айра. Последней каплей стало его выступление на военном совете. Подумать только, защищать рядовых солдат перед собранием генералов. Сперва отец даже был рад его безрассудному поступку, посчитав, что тот наконец начал проявлять свой характер, но быстро понял, что это попросту слабость. Азей все же дал сыну шанс показать, что он не так слаб духом, как кажется, но Зука провалил даже такую простую задачу. Ползая на коленях и вымаливая прощение, он выглядел таким жалким. Скажи он перед всем офицерским составом, что способен ответить за свои слова перед кем угодно, то даже неизбежно проиграв Агникай, он бы сделал право его рода на власть неоспоримым на поколение вперед. Своей трусостью Зука опозорил не только себя, он смешал с грязью имя всей своей семьи. Хозяин огня шумно выдохнул, и вспыхнувшие, с его приступом ярости, пламя улеглось. Он не мог позволить ему занять трон. Азей понимал, что он сильно любил власть, возможно даже слишком сильно, но он всегда действовал в интересах своей страны. Так же как Азулан, созданы все правители огненной нации до них. Решение хозяина огня не может быть неправильным, чтобы мир не думал по этому поводу. И причина начала столетней войны была куда проще, чем всем говорилось. Ни величие нации, ни желание принести просветление варварам из царства земли не было основной целью в ней. Голод. Каким бы сильным ты ни был, ты будешь хотеть есть, но что можно вырастить на вулкане? Конечно, у народа огня были и плодородные земли, но население росло, и со временем их стало катастрофически не хватать. А рядом, в соседнем царстве земли, были обширные пустующие территории, что мгновенно бы решили вопрос с продовольствием на долгие годы. Само собой, просто так их никто не отдал бы, и Сазин сделал то, что было нужно его народу. Начал войну, что длится уже целый век, и благодаря которой он возвысился над прочими странами. Стражи в зале не было, и никто не смел мешать их аудиенции, так что у Азея было время, чтобы подумать. Изгнание Зука затянулось. Аватар наконец показался, и теперь у его сына есть шанс вернуться героем в глазах людей, и кто знает, что за это время нашептал ему в уши его брат Ира. Нужно их вернуть. Азула, у меня будет для тебя важное задание. Я внимательно слушаю, отец. Не поднимая головы, ответила девушка. Действия моего брата и сына на Северном полюсе стоили нам победы. Они предали и опозорили наш род. Найди их и приведи ко мне в кандалах. Будет исполнено. В голосе покорительницы синего пламени была слышна неприкрытая радость. И еще кое-что, жестом приостановил встающую дочь Азы. «Как тебе известно, аватар вернулся и теперь может помешать нашему завоеванию. Помни, твоя главная задача – привести ко мне этих двух предателей. Не стоит сильно отвлекаться на поиски этого реликта прошлого. Я не подведу тебя, отец». Аанг бежал по мутной воде, что под его шагами становилось вязкой, как смола. Мальчика окружала тьма, отовсюду слышался шепот сотен разных людей, что звали его, просили, угрожали и молили, но как ни старался, он не мог разобрать, что именно они от него хотели. Хор голосов становился все громче, и вскоре он начал различать отдельных людей. «Холод. Я чувствую только холод. Столько крови. Это ведь моя кровь. Капитан, спасибо. Почему аватар не спас нас? Где он был? Дышать? Так трудно дышать. Тяжело в груди. Темно. Да что это за тварь? Я отсек ей руку по плечо, а толку нет. Это и есть смерть. Я ожидал большего». Тень вокруг меняла очертания, показывая последние мгновения разных людей. Солдат оседает на землю, лишившись головы, и его кровь фонтаном орошает землю. Еще один стоит на коленях, смотря в небо, его тело настолько утыкано белыми иглами, что напоминает дикобраза. Кто-то с криком падает в зеленый дым, когда в его ноги вгрызаются маленькие белые фигурки. Воин пронзает сгорбленную фигуру, похожую на человека, но ту это не останавливает, и она вгрызается ему в шею. Картины менялись одна за другой, где-то была кровавая расправа, где-то тихое угасание жизни, но финал был неизменным для всех – смерть. Тьма меняла свою форму безумным калейдоскопом, показывая монаху все более и более жестокие виды смерти, пока наконец не остановилась на одной из них. Эта сцена отличалась от других своей четкостью и объемом. В тот момент, когда в других событиях были видны только умирающие в бою, здесь было можно уверенно различить комнату с полками, заставленными продуктами и фигуру девушки, что испуганно сжалась в углу. «Вы в порядке?» Аанг попытался подойти и успокоить ее, но руки прошли тень насквозь, а девушка его даже не заметила, испуганно смотря на дверь в помещение. Магу воздуха ничего не оставалось, кроме как смотреть этот жуткий спектакль до конца. Что-то тяжелое ударилось о дверь, заставив ту скрипнуть. За ней раздались испуганные мужские крики. «Не надо! Паща! Кха!» Дерево пробил белый шип, перемазанный ярко-красной кровью, и голос затих. Девушка вжалась в угол еще сильнее и начала тихо шептать, уткнувшись в колени. «Шу придет, обязательно придет». Дверь слетела с петель от сильного удара. В помещение вошла высокая фигура, состоящая будто из черного огня, и не спеша осмотрелась. Там, где у человека должны быть глаза, у нее были два ядовито-зеленых провала, которыми она оглядела свою жертву. Взмах рукой, и удлинившаяся тень монстра хватает девушку за пояс, подтягивая к великану. Достав из-за пояса такой же шип, которым пробили дверь, фигура резко воткнула его девушке прямо в сердце. Шу, испустив последний вздох, она замолкла, и только красная кровь тихо капала на пол, добавляя цвета в темную картину. Потеряв к ней интерес, убийца собрался уходить, но на пороге резко развернулся и посмотрел прямо в глаза аватара своими зелеными провалами. И комната вместе с великаном растворилась в хороводе теней. Он остался один в непроглядной мгле. Голоса исчезли, но что-то все еще держало его здесь. И когда мальчик хотел уже броситься куда угодно, лишь бы подальше отсюда, над его ухом раздался тихий шепот. «Останови его». Рывком проснувшись, Аанг судорожно пытался вдохнуть как можно больше воздуха. Он вспомнил, что они с друзьями находятся на Северном полюсе, и все это было просто сном, а он в своей комнате в ледяном дворце вождя Арнука. Умывшись дрожащими руками в тазе с водой, аватар вышел из комнаты и направился к своему бизону. «Хей, кто-то за 100 лет не выспался». Шутки Сокки, как всегда, были смешными только для самого Сокки. Его куда более проницательная сестра, взглянув на Аанга, сразу поняла, что что-то не так. «Что случилось, Аанг? На тебе лица нет. Просто плохой сон», — вымученно улыбнулся тот, приснился очередной кошмар. «Может, тебе стоит поговорить с мастером Пакку перед отъездом?» — обеспокоенно спросила Катара. «Он хоть и склочный старик, но довольно мудрый и опытный. К тому же, вдруг на тебя как-то повлиял оазис, да и объединение с великим духом океана не проходит даром». «Думаю, ты права», — вздохнул мальчик, — «я поговорю с мастером Пакку. Кстати, где он?» Несостоявшийся жених прапра сейчас с вождем Арнуком обсуждают какую-то воду, не глядя ответил Сокка, закрепляя поклажу на спине Аппы. «И зачем только про нее столько говорить? Обсуждали бы лучше мясо». «Не какую-то. Возмущенно воскликнула его сестра. «Это вода из оазиса духов. Она обладает удивительными лечебными свойствами. А у тебя вечно в голове только чтобы поесть». «Да-да, чудо-вода, я понял», — вяло отмахнулся тот, продолжая копаться в свертке. Посмотрев с улыбкой пару минут на их семейные переругивания, Аанг отправился на поиски старого мастера магии воды и нашел того в компании вождя, в одном из ледяных залов. «Аватар», — поприветствовал мальчика Арнук, а Пакку просто молча кивнул. «Я вас оставлю», — молодой монах спросил, смотря вслед уходящему вождю. «Мне кажется, или он стал избегать нас после осады народа огня, он потерял дочь, это сильно ударило по нему, но мы же в этом не виноваты». «Конечно нет», — с горькой улыбкой ответил Пакку, «но вы напоминаете ему о ней. Не волнуйся, со временем он будет в порядке. В любом случае, ты ведь пришел сюда не говорить о душевных терзаниях нашего вождя, правда?» «Да, у меня был сон». «Да неужели?» — усмехнулся старик. «Могу посоветовать набить подушку льдом. Говорят, сна совсем не будет». Но он был как будто бы взаправду, не обращая внимания на слова старика, продолжил Анг, больше напоминал видение. Усмешка пропала с лица мастера водной магии, и тот внимательно стал слушать рассказ аватара, который описывал увиденную им смерть девушки и фигуру, что ее убило. «Ясно», — Пакку задумчиво тер подбородок, «похоже, наши хранители, Туи и Ла, хотят тебя о чем-то предупредить. Они могут увидеть будущее». «Нет, Аанг, он был крайне серьезен, они видят настоящее. То, что ты видел, уже произошло, но это может оказаться чем угодно. Восприятие духов сильно отличается от нашего, и девушка может оказаться жителями какой-нибудь деревни. А монстр – бедствием, что им угрожало. И что мне теперь делать? Зачем мне это показали? Где это случилось? Как мне это исправить?» Ворох вопросов посыпался на старого мага. «Сейчас тебе важнее всего продолжить свое обучение. Думаю, овладев всеми стихиями, ты станешь ближе к миру духов, и картина станет яснее». «Я бы хотел такое вовсе не видеть», — поежился мальчик, «но я понял вас, мастер. Завтра мы улетаем в Амашу». Он стоял по колено в болотной трясине, медленно тянувшей его вниз, а вокруг была стена из зарослей тропических деревьев. Странно, почему он не помнил, как тут оказался, и где оказался вообще. Он видел совсем малую часть царства Земли, но даже в воспоминаниях души мага, что он пустил на артефакт, не было чего-то похожего. «Грегори». Знакомый голос, и только один человек называл его Грегори. Но он же, быстро обернувшись, колдун увидел в шаге от себя того, кто давно должен был быть мертв, своего учителя Меридаха. Выглядел учитель как в день его отъезда в Хаммерфиллское убежище. Слегка потрепанная серая мантия до пары нордских косичек в седой бороде. «Ты же», но старик сразу перебил Григора. «Впрочем, ничего нового, Меридах всегда с прохладой относился к вежливости, называя ее лицемерием. Грегори, я вытащил тебя сюда не для того, чтобы ты предавался воспоминаниям. Что ты натворил?» «Что?» — спокойно спросил некромант, хотя ему действительно было интересно, что именно возмутило старика настолько, что тот вылез из царства Джулианаса. То, что упертый дед смог достать его даже в другом мире, бретонца удивляло меньше всего. Вопросами межмировых переходов он занимался наравне с некромантией и знал, что затраты энергии на полноценный переход и на отправку проекции отличаются как небо и земля. На такой простой фокус способен любой, хоть немного смыслящий в порталах, Меридах в том числе. Намного обиднее было то, что на призывы самого Григора его дух не приходил, никогда. Год за годом он приносил жертвы, но ответа все не было. В конце концов он перестал пытаться и бросил это дело, решив, что дух старика окончательно растворился. Но сейчас он стоял перед ним, с укором глядя в глаза некроманта. И сейчас Григор хотел бы знать, чем так сильно был занят его мертвый учитель под боком у Аэдра, что не нашел времени поговорить с учеником. Но вместо объяснений, тот сразу начал наседать на него. «Ради чего ты убил столько людей? Зачем объявил войну всему миру? Ты же мог начать все с чистого листа». Старик распалялся все больше с каждым словом. «Благодаря своим способностям ты мог бы стать своим в любой нации, любом народе. Зачем сразу устраивать могильник и резать всех подряд?» Он говорил все больше и больше, взывая к совести и морали своего ученика. Речь старого мага лилась сплошным потоком, от которой колдун погружался все глубже и глубже в топь. Даже спустя столько лет Григора волновало мнение единственного близкого человека в его жизни, и слышать от него упреки было почти физически больно. Наконец, когда на поверхности осталась лишь его седая голова, он тихо сказал нависшему над ним Меридаху. «Я ошибся. И как ты теперь будешь все это исправлять?» С издевкой произнес старик. Болото взорвалось потоком мутной жижи, и когда она осела, Григор стоял на воде, за горло держа на вытянутой руке своего учителя. Пара секунд, и болото распадается потоками черного песка, а теплые тропики превращаются в холодную, темную пустыню, освещенную бледно-красным светом мастера. «Как много ты вытащил из моей головы!» Григор был абсолютно спокоен. Дайдра не раз пытались обмануть его иллюзиями при заключении сделок, и он не удивлялся, что сущность жителей потустороннего плана иного мира оказалась такой же. Они везде похожи. Лицо Меридаха потекло, как горячий воск. Пара мгновений, и в хватке колдуна весит создание, мало внешне напоминающее человека. Две руки, две ноги, голова, на этом сходство заканчивалось и начиналось уродство. На голове духа не было волос и носа, а глаза были маленькими щелками, налитыми кровью. Лягушачий рот был оскален, показывая маленькие зубы и змеиный язык, но тварь молчала, пристально следя за действиями Григора. Ясно, на полноценные пытки духа у бретонца не было ни времени, ни инструментов. Так что колдун решил сделать все быстро, но крайне мучительно. Заклятие из концентрированной энергии некрасозеленой молнии ударило потустороннего лжеца в лицо. Он пытался вырваться, но Григор все сильнее сдавливал горло, заставляя обманщика конвульсивно дергаться в припадке боли. Дух с ужасом смотрел, как его бледно-розовая кожа на руках начала темнеть и сморщиваться, превращаясь в рассыпающиеся в воздухе черные хлопья праха. В глазах твари застыла агония, но она упорно не издавала ни звука, в конце концов рассыпавшись прахом, который унес налетевший вихрь. Но колдуну уже было все равно, он оставил послание всем духам, что легкой добычей не станет, и немного снял раздражение за почти проигранный аборигеном бой. Отвернувшись от кучки опавшего песка, Григор осмотрел изменившийся пейзаж. Тот сильно напоминал ночную аликарскую пустыню, но песок был похож на перемолотый уголь, и в небе не было видно диска секунды. Зачерпнув рукой горсть черных крупинок, он смотрел, как ветер уносит их с его ладони. Мир вокруг казался колдуну таким реальным. Казался, но не был. Побывавший в Каирне душ никогда не забудет дыхание царства идеальных повелителей, и то, что Григор не узнал такое место раньше, было заслугой чар убитой им твари. Странным было то, что после смерти духа этот мир принял форму родины Ридгардов. Похоже, что образы для создания окружения он брал из разумов своих обитателей. В Нирне такое было невозможным, каждый план кому-то принадлежал и поддерживал стабильность воли своего хозяина, но тут их не было. Некромант сильно желал изучить этот план поподробней, но нужно было скорее возвращаться в мир живых. Кто знает, куда его могло унести течение. В последний раз окинув взглядом черные барханы, некромант мысленно потянулся к своему телу, и спустя пару мгновений осыпался кучей черного песка. Деревня недалеко от Амашу. Юта шла по берегу реки, собирая лечебные водоросли в небольшую корзинку. Ее отцу, лекарю в небольшой деревушке, была необходима помощь с лечением заболевших нефритовой хворью. В этом году слегло много фермеров на прополке урожая. Как будто одного народа огня им было мало. Дочка лекаря тяжело вздохнула. Война забирала у людей все самое дорогое, и она тоже не избежала этого. Чем больше мужчин уходило на фронт, тем больше становилось в округе всякого сброда. Раненые воины не могли помочь им, большая часть солдат валялась в бреду, опаленная пламенем магов огня, и те, кто хоть как-то мог сражаться, сразу отправлялись на фронт. С появлением аватаров бойцов царства земли как будто вдохнули новые силы, и они стали сражаться намного упорнее, чем раньше. Но с поднятием духа пришла и новая беда. Солдаты стали сильно безрассуднее и часто терпели полный разгром, вовремя не став отступать. Жители царства земли гордились своим упорством, но сейчас его чрезмерность приводила к печальным последствиям. Старики, женщины и дети не могли защитить себя сами, и разбойникам и бандитам стало настоящее раздолье. Люди пытались, собрав небольшую сумму, обратиться в Амашу, но сборщик налогов, приезжавший каждый месяц, сказал, что все силы уходят на победу над народом огня, и им придется справляться самим, но деньги все равно забрал. И вот, месяц назад одна такая банда напала на ее деревню и убила ее сестру. Та не вовремя попалась под руку какому-то пьяному громиле, показывающему своим подельникам какой-то хитрый прием с копьем. Размахивая оружием, Разбойник не заметил бегущего домой ребенка и проткнул ее насквозь. Юта тащила окровавленное тело сестры домой под гогот этих животных, где их отец всю ночь пытался не дать ей уйти в мир духов. Она умерла под утро. Шмыгнув носом и смахнув слезы, девушка продолжила идти вверх по течению, продолжая искать торчащие из воды пучки необходимых отцу растений. Нельзя поддаваться грусти. И сразу же увидела лежащего на берегу человека. Выронив от внезапности корзинку, Юта быстро спряталась за растущим рядом деревом. Но ничего не происходило. Уймя бешено стучащее сердце, она осторожно выглянула из укрытия, во все глаза рассматривая чужака. Он был большим, больше него девушка никого в жизни не видела. Даже лидер шайки, что напала на ее деревню, был намного меньше незнакомца, а он был ростом с лося льва. Юта осторожно подошла к лежащему на гальке телу. Перетянутая ремнем сумки грудь огромного мужчины мерно поднималась. Казалось, что он спал. Великан был одет в странный фиолетовый халат с капюшоном, покрытый синими узорами. Девушка никогда не слышала, чтобы кто-то носил такую одежду. Ведь как считалось правильно одеваться? Каждая нация носит свой цвет. Царство земли – зеленый, племя воды – синий, а гадкие завоеватели красили свои доспехи в красный. Говорили, что воздушные кочевники носили похожие на такой халат желтые костюмы, но Юта не верила, что это был монах. У него не было посоха, и он не был лысым, из-под капюшона торчали длинные, седые пряди. К тому же, рядом с ним не было летающего бизона, да и каким должен быть зверь, способный нести на себе по воздуху такую громадину. А в сознании девушки воздушные монахи были прочно связаны с этими животными. А вдруг он здесь лежит, потому что тоже болен нефритовой хворью? Внезапная мысль посетила ее голову, и забыв об осторожности, Юта начала тормошить великана. «Эй, с вами все в порядке? Вам плохо?» Мужчина никак не реагировал на действия дочки лекаря, и она решила оттащить его подальше от воды. Но тот оказался неподъемным, и ей пришлось волочь великана по каменному берегу, схватив за руку. Огромное тело цеплялось за каждый бугорок, но упорство Юты в конце концов одержало верх, и так и не пришедший в сознание чужак был аккуратно прислонен к дереву на небольшой полянке. Девушка устало вытерла пот со лба, казалось, что великан весил как целое стадо быков. Переведя взгляд на лежащего без сознания незнакомца, она заметила, что капюшон сполз с его головы, показывая миру грубое, пересеченное шрамами лицо. Кем бы ни был этот человек, жизнь его явно была нелегкой. Нужно было отогреть его. Долго пролежавший на берегу, он точно замерз. Быстро набрав лежащий недалеко хворост, девушка похлопала себя по карманам. О, духи! Она забыла дома огниво для разжига. Сколько раз папа говорил ей, что его всегда нужно брать с собой, выходя из дома. И что теперь делать? Он же так умрет. Взгляд Юты зацепился за сумку незнакомца, весящую у него на плече. Там должно было быть огниво. Без них путешествуют только маги огня. Но из красных вещей у незнакомца был только свежий порез, рубцом идущий через переносицу. Девушка попыталась снять сумку, но та висела как приклеенная. Уперев ногу в грудь чужака, Юта снова попыталась оторвать ее от хозяина, но наткнулась на взгляд внимательно наблюдающих за ней серых глаз. Он очнулся. Вскрикнув и резко отпустив сумку, дочка лекаря отпрыгнула от незнакомца. Тот сидел без движения, все так же пристально глядя на девушку. Несмотря на то, что сердце ее ушло в пятки, Юта, слегка заикаясь, решила осторожно наладить общение с сероглазым великаном. «Пепе, привет, я пришел в себя в редком лесу, под дерганье лямки моего безразмерного мешка. Какая-то мелкая девушка пыталась отодрать от меня артефактную сумку, но безуспешно. Не зря я ее дополнительно зачаровывал, чтобы не потерять. Теперь ее можно было снять только с куском моего тела». Заметив, что я смотрю на нее, аборигенка отскочила от меня, как ошпаренная. Судя по одежде, она из царства земли. Сомнительно, что мародер, больно вид ухоженный. Да и ветки, сложенные для костра, намекают, что меня скорее пытались привести в чувство, чем ограбить. С собой у нее вещей не видно, скорее всего местная. Не агрессивно, значит она не с заставы, или не знает о том, что в ней случилось. Привет, с легким покалыванием в висках, но все же удается понять ее слова. Смотрит с опаской, но убегать не спешит. Хорошо, что я тогда вытащил часть их языка из духа мага на заставе. Говорить на их наречии еще долго не получится, я скорее язык себе сломаю, но хоть буду понимать, о чем идет разговор. Достав из сумки предметы для разжига, кидаю девушке, ткнув пальцем в хворост. «Магию огня при ней мне лучше не демонстрировать». Отпрыгнув от упавшей на песок стальной пластины, она затараторила что-то на своем мяукающем языке. Речь была слишком быстрой, и я не успевал понять, что аборигенка хочет мне сказать. Снова ткнув в сухие ветки, а затем в кремневую палочку, делаю вид, будто бью ими друг о друга. На этот раз она оказалась понятливее, и уже через минуту мы слушали треск горящего дерева. От внезапной догадки мне захотелось снова с размаха приложиться головой о скалу. У них же нет столько железа, чтобы массово делать из них вещи для повседневной жизни. Откуда она могла понять, для чего я дал ей это? Даже для сражающихся на передовой воинов они не смогли сделать достаточно мечей. Большая часть убитых мною бойцов была вооружена копьями, а клинки были уделом офицеров и солдат конного патруля. Про полный комплект доспехов и говорить нечего, их я видел ровно у трех человек. Мага на заставе, командира полка и безумного лидера отряда, нашедшего след моего перехода. Так, мне срочно нужен проводник. Знания, что я смог достать из местного мага, явно не были полными. Видимо, повреждение черепа исходного материала все же сыграло свою роль. Эта девушка может оказаться мне полезной, но не буду спешить с выводами. Убивать ее точно не стоит. Мало того, что я сразу себя засвечу, так еще и лишусь потенциального источника информации. К тому же, это первый неагрессивный абориген, встреченный мной в этом мире. С внутренней усмешкой вспоминаю перекошенное от ярости лицо лидера конного отряда. Если бы тамошний командир был так же опытен, как мой прошлый противник, то парой новых шрамов я бы не отделался. Надо будет потом аккуратно узнать у нее, что произошло с тем полком, и где я сейчас. Сомневаюсь, что меня могло унести далеко, а про передвижение крупных воинских формирований в районе их жилищ, крестьяне почему-то узнают всегда быстрее любого шпиона. Сам в Скайриме не раз пользовался услугами пары осведомителей. Несколько деревенских увольней за звонкую монету предупреждали меня о рейдах стражников задолго до того, как те показывались на пороге моего убежища. Все это время местная с интересом на лице меня разглядывала. Как я понял, мой текущий внешний вид слабо вписывался в реалии этого мира. Но это может подождать, сейчас важнее оценить свое состояние. Прислушавшись к телу, с удовлетворением отмечаю, что регенерация сработала превосходно. Пробитое клинком сердце и раздробленные ноги уже почти не беспокоили, а на ладони не осталось даже намека на разрез. Еще несколько дней, и я смогу самостоятельно встать на ноги. Еще слегка треснула пара звеньев в моей цепи, но это за день можно исправить. Кость, несмотря на напитку магической энергии, оказалась далеко не самым крепким материалом. Снаряды и заклятия из нее были очень эффективны, но для основного оружия лучше все-таки использовать металл. Надо будет раздобыть 3-4 центнера железа. Заодно и доспех новый сделаю, но в этот раз нужно будет зачаровать его на большую прочность. Может использовать еще один черный камень душ? Нет, лучше оставить их на крайний случай, неизвестно, как я буду доставать их в этом мире. Да и вообще, лучше не использовать взятые из нерна вещи, хотя бы, пока я не обустрою себе новую лабораторию. Проведя осмотр своих вещей и убедившись, что все на месте, я решил уделить внимание девушке. Та с широко округлившимися глазами смотрела, как я достаю из мешка содержимое, объемом превышающее его размер раза в 4. Аккуратно сложив инструменты обратно в сумку, жестом указываю аборигенке на место рядом с собой, предлагая сесть рядом. Посмотрим, что я смогу из нее вытащить. Примечание к части. Я немного приболел, но постараюсь не сбавлять темп. Глава 6. Новое и старое. Крейсер народа огня. Белый разряд молнии пропорол безоблачное небо над водной гладью. Стоя на главной палубе своего корабля, Азула снова и снова пыталась добиться идеального исполнения этого приема, но девушке всегда чего-то не хватало. Сущая мелочь, но для принцессы народа огня не существовало почти или немного. Либо да, либо нет, таков был жизненный девиз первой в истории покорительницы синего пламени. Ло и Ли синхронно вздохнули, наблюдая за вновь принявшейся плести молнию ученицей. Она не умела отступать, что сильно осложняло их труд. Сказать правду, значит вынудить девушку продолжить истязать себя, а врать хорошо разбирающейся в людях юной интриганке было подобно самоубийству. Вот и сейчас молния снова получилась с небольшим изъяном, но заметившие это сестры попытались помягче сообщить об этом принцессе. Почти идеально, почти. Это меня не устраивает. и вновь принялась создавать сложнейшую технику магии огня. Но тренировки Азулы прервал прибежавший из главной рубки солдат. Срочное послание от хозяина огня, и, встав на колено, протянул ей свиток. Порвав печать, принцесса начала вчитываться в строчки письма. Отец сообщал, что рядом с Галинем замечены странные перемещения войск, и он поручает ей при первой возможности проверить донесения разведчиков. Фыркнув, девушка сожгла свиток всполохом синего пламени. Бегать по поручению генеральского совета, пусть и переданного через хозяина огня, она считала ниже своего достоинства. Ей была понятна причина, почему отец поручил именно ей это дело. Галинь – особый случай, и действовать в нем нужно как можно аккуратнее. Этот город был главным торговым центром царства Земли, и даже катера народа огня периодически заходили туда для обмена. На архипелаге высоко ценились доставляемые оттуда товары. Несколько осложнял дело находящийся там гарнизон царства Земли, но истинный хозяин города, Лао Би Фонг, достаточно жертвовал на защиту от народа огня, чтобы патрули в упор не замечали солдат в красной форме, охраняющих характерные железные корабли в порту. А армии завоевателей никогда не подступали к городу, обходя его стороной. Вот и получилось, что своим бездействием и открытостью для любой нации, Галинь купил себе независимость. На какое-то время. Какие будут приказания, госпожа? Капитан судна подошел к планирующей маршрут принцессе. Курс на Галинь, не глядя на него, ответила девушка. И пусть мне принесут бумагу. Нужно отправить пару писем. Юта с улыбкой шла через лес, по дороге к ее деревне, а в паре шагов сзади, слегка звякая чем-то под одеждой, шагал великан. Спасенный ею мужчина оказался пусть и суровым на вид, но любопытным, как ребенок. Его интересовало буквально все. Какие люди живут в царстве Земли, их быт, культура, отношения между семьями и многое другое. Девушка была рада рассказать о своей стране незнакомцу, ведь своим интересом тот доказывал, что он точно не из народа огня. Те насаждали на захваченных территориях свои порядки, не считаясь с мнением народа. Жаль только, что великан не мог говорить, и ему приходилось писать на земле подобранной веткой. А еще у него была чудная сумка, с виду небольшая, но в нее входит столько вещей. Юта поймала себя на мысли, что сама была бы не прочь обзавестись такой. Но спрашивать о том, где он ее взял, девушке было страшновато. Все же шрамы на лице и вопросы о том, есть ли в округе большие отряды солдат и отметины на лице мужчины, не оставляли сомнений. Он был воином и вполне мог получить ее как трофей. Помогая отцу, юная лекарка не раз видела следы обычного оружия и шрамы. Оставленные магией сильно отличались, а у великана их было целое множество, причем сразу несколько и от каждой нации. Может, он наемник из южного племени Воды? Раньше они сражались за любого, кто платил им деньги, но после уничтожения их прибрежных деревень южными захватчиками сильно озлобились и объявили священную войну народу огня. Это объясняло бы, почему у великана во всю спину шел ожог. Воины этого племени не щадили себя и часто безрассудством превосходили даже солдат царства Земли. Щеки Юты вспыхнули красным цветом. Пусть она была порядочной девушкой, но когда только что вставший на ноги мужчина попросил ее посидеть у костра, чтобы он мог помыться в реке, не смогла удержаться. К тому же, она сильно беспокоилась за его состояние и украдкой посмотрела из-за кустов, как великан принимает водные процедуры. Огромное тело было почти полностью покрыто следами прошедших боев, и, даже имея некоторый опыт в лечении, Юта не смогла узнать, что оставило большинство из них. Создавалось впечатление, что его проживало что-то огромное, перед этим обдав холодным, как сам север, дыханием. Девушка поежилась. Что же за звери должны водиться на полюсе? Неудивительно, что воины южного племени такие отчаянные. Правда, про них давно не было ничего слышно от проходящих через их деревню торговцев. Видимо, копит силы для решительного удара по народу огня. А странный халат, так кто их, южан, знает, изгнали или сам ушел, вот и не носит человек больше синих цветов. Обычаи племен Воды сильно отличались. И если про строгую приверженность традициям в северном племени было известно всем, то хоть что-то про южное, практически никому. Спрашивать у только что вставшего на ноги человека про людей, что возможно выгнали его из дома, Юте было несколько неловко, так что она решила не поднимать пока эту тему. Сейчас они шли в ее деревню, спутник девушки хотел купить там немного железа. Оружия у великана не было, так что девушка думала, что он хочет выковать себе клинок. Хотя при его размерах он мог бы крушить врагов голыми руками, Юта с трудом доставала ему до груди. Представив, каким должен быть клинок под руку такого размера, девушка четко поняла, металла в деревне точно не хватит, даже если они вообще все, что есть, отдадут на переплавку. Осторожно подойдя к мужчине, что с любопытством осматривал какой-то куст, дочка лекаря попыталась намекнуть ему об этом. «Ам, господин Григор», не отрываясь от куста, написал на земле великан. «Что? Мое имя Григор. Прошу прощения, что не представился раньше. Очень приятно, меня зовут Юта. Господин Григор, наша деревня не самая большая в этих краях, и в общем, железа будет немного, я знаю». «Откуда?» — с недоумением спросила у него Юта. «Вы умеете читать мысли?» «Нет, имел опыт общения с войсками царства земли. Железная руда сейчас редкая вещь, так что металла в большом количестве у вас просто не может быть. Не волнуйся об этом, я щедро заплачу за все, что вы сможете мне продать». Григор повернулся к девушке лицом. «Ты знаешь, что это за растение?» «Это...» Юта склонилась над кустиком желто-зеленой поросли. «Волчий камень, крайне ядовитая трава. Если ее сжечь, то вдохнувший дым станет видеть дурные видения». Достав из сумки небольшую книжку, великан сорвал с куста несколько листьев и аккуратно вложил в нее, что-то начертив ногтем на полях, чтобы случайно не перепутать. Под недоумевающий взгляд Юты написал он: «Извини за задержку, мы можем продолжать путь». «Ладно», — подозрения девушки, что Григор был из южного племени воды, только укрепились. В царстве земли все знали, что такое волчий камень, это любому ребенку втолковывали еще с детства. А вот житель полюса мог не знать, что это за трава, во льдах никогда ничего не росло. В главной рубке крейсера «Народа огня» было людно, в отличие от пустых коридоров судна. Весь экипаж корабля пытался спрятаться от принцессы Азулы, пребывающей в крайне плохом настроении. Никто не знал, что именно ей доложили шпионы, еще утром прибывшие с новостями с заставы Ся, но это крайне взбудоражило молодую девушку. А после того, как ближе к вечеру прибыл второй отряд, с помощью почты, посланной принцессой на разведку сразу после прочтения указаний от отца, та пришла в настоящую ярость. Обычно хозяйка синего пламени была холодной и расчетливой, но новости с заставы поражали девушку настолько, что она немного ослабила самоконтроль. Подумать только, выжженная одним огненным ударом Лига Земли. Какой силой должен обладать маг, устроивший такое? И эти остолопы, по недоразумению зовущие себя лазутчиками, не смогли найти следы этого покорителя огня. Раздраженно поправив прядь, выбившуюся из прически, девушка продолжила путь по коридору. В то, что неизвестный маг такой силы мог так просто погибнуть, она не верила ни капли. Хорошо знающая военную хронику со времен начала Столетней войны, знала, такие люди никогда не умирали в неизвестности. Ни разу, за всю Столетнюю войну, из бокового проема выскочил запыхавшийся гвардеец императорского кортежа. «Принцесса Азула, мы поймали пленного, видевшего нападение на заставу. Где он?» От горящего взгляда девушки по виску солдата, скрытому железной маской, скатилось несколько капель пота. «В тюремном отсеке, госпожа». Резко развернувшись на пятках, принцесса поспешила в трюм корабля, оставив тихо выдохнувшего солдата в одиночестве. Ей не терпелось услышать слова очевидца этого боя. Пара переходов по пустым коридорам, и она оказалась в искомой части судна. Пыточных дел мастер уже закреплял бессознательного мужчину на приваренном к металлическому полу стуле. Пленник был весь в засохших следах крови, а его кожаный доспех украшала большая дыра, показывая всем перетянутую грязными бинтами грудь. «Хе-хе-хе», — старый палач был в крайне приподнятом настроении, не каждый день ему приходилось работать с землеройками, «скоро ты мне все расскажешь». «Пленный готов к допросу?» — от голоса принцессы плешивый старик подпрыгнул. «Принцесса Азула, желаете лично наблюдать за его ходом?» «Нет», — девушка брезгливо поморщилась, — «но придется. Приведите его в чувство». Палач вылил на голову солдата ведро ледяной воды, и со стоном мужчина начал приходить в себя. Подергав пару раз кандалы, солдат царства земли оглядел помещение слегка мутноватым взором и, сфокусировав взгляд на принцессе, сказал то, чего никто не ожидал: «Народ огня, так даже лучше». В полной тишине было слышно, как работает паровой котел в машинном отделении, а где-то по верхней палубе бегают моряки. Даже старый мастер пыток, повидавший разных людей, был сильно удивлен такой реакцией пленного. Солдаты царства земли всегда отличались своим упорством, и ломать их приходилось долго, а здесь жертва была только рада своему мучителю. Что произошло на заставе? Азуле было плевать на мотивы пленника, ее интересовал только неизвестный маг огня. «Что ты видел?» «Мы шли вся из Галиня», глядя в пустоту, начал говорить солдат, недавно лишенный командира полка, отдали под командование полковника Юнджина и направили туда для защиты от возможного морского десанта. «Вашего десанта?» С невидящим взором он продолжал говорить про напуганных разведчиков, вернувшихся с заставы, про подготовку к нападению на засевших на ней духов и про внезапную атаку на их лагерь. На описании залпа из ядовитых костей, принцесса жестом прервала словесный поток сидящего в кресле мужчины. «Ваша возня с духами, конечно, весьма занимательна, но меня интересует другое, маг огня, устроивший вашей армии пламенный привет. Его ты видел, маг был, когда какие-то твари ворвались в северные ворота лагеря вместе с закованным в латы великаном. Полковник Юнджин отправил нас в помощь верховому отряду с заставы. У них была нехватка людей, и мы заменили погибших под обстрелом. Как это связано с тем покорителем огня? Мы должны были проверить одну возвышенность», не обратив внимания на вопрос Азулы, продолжил солдат. «Там мы и нашли его. Высокий, выше ваших танков, он как будто направлял твари, напавших на наш лагерь. Не знаю, что именно он сделал, но канистраусы сбросили нас в тот же миг. Прикрыв нас от огненного шара, наш капитан пытался связать его боем, но похоронив его под грудой камня, великан снова что-то сотворил, и меня, и еще нескольких бойцов из нашего отряда проткнули белые колья. Я был парализован, но четко видел, как он расправлялся с остатками наших бойцов». Вскинув голову, пленник посмотрел прояснившимся взглядом принцессе прямо в глаза. В них плескался страх, вперемешку с безумием. «Я не знаю, что за тварь прячется за личиной этого человека, но его не убить». «Убить можно каждого», усмехнулась на его крик девушка. «Просто солдаты царства земли, ничтожество, не способные остановить наше завоевание. Один маг огня наглядно показал это, уничтожив целый полк. Он использовал покорение огня, но это не маг», неожиданно серьезно заявил раненый боец. «Маги не управляют тварями, похожих на людей. Маги не покоряют стихии, не используя движений. И маги не выживают, если им пробить сердце». «Что?» «Сержант Чан был лучшим мечником в нашей области. Говорили, что в юности он сражался с мастером Пиандая и выжил, но это ему не помогло. Чудовище просто рассмеялось ему в лицо и сожгло в своих объятиях». Солдат опустил взгляд, мелко дрожащая голова лучше всяких слов показывала, насколько ему было страшно вспоминать это. Капитан Мии смог выбраться из-под завала и снова попытался убить великана. Ему даже частично это удалось, обвал сбросил того в реку, но сам капитан поплатился за это жизнью. «Ты думаешь, я поверю в этот бред, про неуязвимого громадину, что как пастух гоняет неведомых тварей и колдовством создает костяные колья?» Вопросительно подняв бровь, спросила Азула. «Кто устроил огненный шторм на месте сражения?» «Я не знаю», — тихо ответил пленный, но как только тварь вместе с кучей земли свалилась в реку, со стороны лагеря раздался какой-то гул, а затем все поглотило пламя. «Я спасся только потому, что мы были далеко, и основной удар пришелся на наши укрепления. Кое-как я смог слезть с скала, и пару дней пытался добраться до Галиня, пока меня не нашли ваши люди. Это все». Присев на стоящий рядом металлический ящик, принцесса начала обдумывать полученную информацию. Она была странной, но не похоже, что пленный врал. Его рассказ был цельным, и он сам верил в то, что говорил. «С чего вдруг такая откровенность?» С подозрением спросила дочь хозяина огня. «На заставе у меня оставалась жена, я отвез ее туда из Галиня, думая, что свежий воздух и природа, вместо вони большого города, укрепит ее здоровье. Так многие делали, в нашем положении. Мы ждали ребенка. Когда разведчики вернулись с заставы, я узнал, что выживших не было». Солдат поднял снова потухший взгляд на девушку. «Мне плевать, что будет со мной, я прошу об одном. Убейте эту тварь. Ей плевать на нации и страны, она не пощадит никого на своем пути, и вы станете ее следующей жертвой». С этими словами он закрыл глаза и не сказал больше ни слова. Тихо стоящий в углу на протяжении всего разговора палач вопросительно посмотрел на девушку. «Что с ним делать, госпожа?» «Убить. Никто не должен знать про то, что только что здесь прозвучало». С радостью, с улыбкой старик достал из своего, покрытого потеками крови фартука, кривой нож и перерезал пленному глотку. Под хриплое бульканье умирающего солдата он развернулся к принцессе, но, получив заряд концентрированного голубого пламени в лицо, свалился рядом с истекающим кровью бойцом. Я сказала: «Никто». Прибежавшие на шум маги королевского кортежа застали принцессу с двумя трупами. Отряды, что обыскивали заставу, уже прибыли. Не обращая внимания на растущее под телами пятно крови, спросила Азула: «Да, госпожа», один из охранников обвел отсек рукой, «что здесь произошло? С вами все в порядке? Не задавайте лишних вопросов». Принцесса вышла из комнаты пыток, и маги последовали за ней. Снова отправить их все. Рядом с ней должна быть река. Пусть идут вниз по течению. Будет исполнено. Хоть гвардейцу и было жаль измотанных быстрым маршем разведчиков, спорить с Азулой он не осмелился. А девушка отправилась в свою каюту, обдумывая, кем может оказаться этот великан. Точно не аватар, его описание она помнила четко, и лысый мальчишка никак не походил на описанную пленником машину смерти. Может, какой-нибудь фанатик-оккультист. После того, как ее дед Сазин уничтожил воздушных кочевников, секты появлялись повсюду, как грибы после дождя. Принцесса не верила в духов, хоть и знала, что они существуют. В народе огня поклонялись либо драконам, научившим их магии, либо солнцу, дававшему им силы, так что неудивительно, что суеверия людей в царстве земли вызывали у Азулы только презрение. Но сейчас это было неважно, с неизвестным громилой она разберется позже. Она выполнила задание отца, и настало время навестить брата и дядю. Григор шагал за невысокой девушкой, с интересом осматривая окружающий его лес. Тот буквально дышал жизнью, что для привыкшего к пустующим ледяным просторам Скайрима некроманта было немного странно. Колдун изредка интересовался у аборигенки, что делает то или иное растение, и Юта с видимым удовольствием отвечала на его вопросы. Казалось, что девушке было приятно общество высокого бретонца, хотя он не давал к этому никаких поводов, просто был вежливым. Проведенное в Хайроке время наложило отпечаток даже на такого человека, как Григор. Пусть и не умея общаться с людьми, некромант считал хамить каждому встречному человеку, недостойным образованного человека поступком. Даже в его учителе Меридахе эта черта ему не нравилась. Хотя, может быть, тот просто устал от вечных интриг бретонцев, и вежливость в его голове ассоциировалась с попыткой обмана. Григор задумчиво почесал шрам на подбородке. Он никогда не задумывался, почему его наставник вел себя таким образом, считая грубость старика естественной для пожилого человека чертой. А сейчас уже не было возможности спросить его об этом. Переведя взгляд на девушку, собирающую травы в свою корзинку, колдун внутренне улыбнулся. Ему сильно повезло с сопровождающим. Знающая не только карту царства земли, но и большинство растений, растущих на ее территории, Юта была настоящей находкой для ценившего алхимию мага. Хорошо, что он догадался узнать, как ее зовут, иначе вытаскивать из нее знания стало бы немного сложнее, а свой фирменный метод допроса духа уже мертвого человека он решил использовать только в крайнем случае. Слишком он оказался ненадежным. Хотя девушка ничего не знала о солдатах, по поводу полка некромант решил не беспокоиться. Передовой отряд он уничтожил лично, а потеряв подпитку от некроманта, созданный им кадавр должен был пойти в разнос и заставить черный камень душ сработать раньше времени. Теперь там должна быть выжженная земля вместо лагеря и его окрестностей. Так что у него было еще много времени. Внезапно размышления колдуна прервали. Вылезший из придорожных кустов десяток грязных людей источал настолько мерзкий запах, что пробрало даже работающего с трупами некроманта. А общая потрепанность и разнообразное оружие в руках не оставляли много вариантов. Бандиты. Обычное дело, для поглощенной войной страны, в Скайриме было точно так же. В каждом форте, каждом укреплении, что было чуть больше пары сваленных вместе камней, сидели эти падальщики. В свое время они исправно снабжали его материалом, но сейчас колдун был не один, и рисковать своим гидом ради кучки немытых тел не хотел. Не слушая речь стоящего чуть впереди главаря, Григор ринулся в атаку. Первым умер атаман, кулак бретонца вбил нос разбойника ему в череп. Зацепив следующего бандита, вырвавшийся из рукава цепью, Григор с хрустом сломал ему шею. Ринувшиеся на подмогу своим подельникам разбойники были отброшены круговым взмахом костяного оружия, а схвативший ближайшего грабителя за ногу колдун начал вбивать им остальных работников ножа и топора в землю. Низкорослые, по сравнению с ним, бандиты пытались убежать, но быстро подсекающий им ноги некромант не дал показавшему спину врагу такой возможности. Пара минут, и на дороге остались только поломанные трупы. Это были не бойцы, а сброд. Бросив измочаленный ударами труп, Григор повернулся к подбежавшей к нему девушке. «Интересно, как она отреагирует на смерть стольких людей? Вы целы? Они вас не ранили, духи? Я так за вас испугалась». Слегка опешив от напора Юты, колдун жестами показал, что все в порядке. Ему было непривычно, что кто-то интересуется его состоянием. Меридах учил его жить по принципу «жив, жив». «Так чего ты здесь разлегся?» Осматривающая Григора девушка что-то проворчала про абсолютно безумных южан и, покопавшись в корзинке, сунула в руку колдуна голубоватую травку. «Вот, листья лунного цикория. Заварите с ней чай, и сразу почувствуете себя лучше. Спасибо, пусть Григор и так был в порядке, он решил не спорить с Ютой. Вам спасибо, вы не представляете, какую помощь оказали всем людям в округе». С воодушевлением ответила девушка. «Эта банда давно устраивает набеги в нашей области. Мы пытались попросить помощи в Амашу, но нам отказали. Даже не представляю, как обрадуются в деревне, узнав об этом». Пожав плечами на ее слова, колдун молча пошел собирать оружие убитых головорезов. Металл лишним не будет, а вопросами морали некромант никогда не страдал. Бретонцу было непонятно, почему селяне не могли собраться толпой и перебить этих ничтожеств. Их же всего два десятка было. В Тамриэле все так и делали. Причем даже трусоватые имперцы, не говоря уже о Ридгардах или тем более о Нордах. У тех один ушедший на покой ветеран мог вырезать всех грабителей в нескольких лигах вокруг. Другое дело, что желающих легкой наживы всегда было больше, чем честных людей. Так что и обычная стража без дела никогда не сидела. Но здесь другой мир, так что ему придется привыкать к слабости аборигенов. Хотя то, что Юта не испугалась боя и вида крови, Григору понравилось. А учитывая познание девушки в местной флоре, может ему попробовать еще раз взять ученика? Девушка с восторгом смотрела на собирающего оружие головорезов мужчину. Когда из зарослей вылезла знакомая ей шайка, она уже мысленно попрощалась с жизнью, ведь несмотря на свой грозный вид, Григор был один, и он только оправился после ранения. Но великан бесстрашно ринулся в бой, круша бандитов направо и налево. Оказалось, что под халатом он прятал длинную белую цепь, которой прекрасно владел. У душегубов не было ни малейшего шанса против такого сильного воителя. Кто-то из разбойников пытался убежать, но Григор зорко следил за полем боя, сразу же налетая на трусов драконьим ястребом. А потом и вовсе схватил кричащего бандита и начал им колошматить остальных. Бух, бух, бух. И все головорезы выглядят так, как будто по ним проехался танк народа огня. Обычно Юта была не такой кровожадной, но при виде смерти убийц ее сестры, сердце девушки наполняло радость. А великан, казалось, даже не запыхавшись, спокойно стоял, смотря на нее. Юту слегка пугало его вечно бесстрастное лицо, по которому нельзя было понять, что он чувствует в данный момент, но к ней он относился весьма учтиво. Так что девушка решила не обращать внимания на эту его особенность. Спохватившись, она поняла, что Григор может быть ранен, и тут же подбежала к нему. Но мужчина успокоил ее, жестами показав, что с ним все хорошо.